Плач Мавки. Автор Ирина Малинник. Ссылка на творчество Ирины на Автор Тудей в описании под видео. Яцек бежал по лесу уже третий час. Буханка хлеба, которую он стащил с прилавка, давно уже остыла и неприятно липла к голой коже под рубахой. Сама же рубаха, поношенная в заплатках, насквозь пропиталась потом, и Яцеку казалось, что за ним от самой деревни тянется удушливый шлейф, который, несомненно, поведет по следу собак. И хотя собак за ним вовсе не было, перепуганному мужчине казалось, что они у него на хвосте, и вот-вот их крепкие белые клыки вцепятся ему прямо в ноги. Вдруг он остановился, как вкопанный. Буханка выкатилась у него из-под рубахи, и он тут же схватил ее и прижал к себе, как величайшее сокровище на свете. Но на буханку Яцек не глядел, а глядел на избушку, что стояла прямо перед ним. Самая настоящая, чуть покосившаяся деревянная хата выглядела так, словно строили ее наспех, торопясь. Верхушку ее венчал грубо вырезанный деревянный крест, а вокруг избушки стоял хлипкий частокол. Какая-никакая ограда от диких зверей. Земля за частоколом выглядела ухоженной, и Яцек заметил несколько курей, которые суетливо клевали что-то с земли. Не раздумывая, мужчина кинулся к двери и принялся барабанить в нее кулаками. «Откройте! Во имя Господа, молю вас!» За дверью послышалось шарканье, а после оно стихло, словно человек по ту сторону решал, как ему поступить. Наконец, из-за двери раздался кашель, и сиплый голос спросил: «Это кто еще будет?» «Яцек меня звать!» Яцек забарабанил в дверь пуще прежнего. «Собаки за мной! Прошу, помогите!» «Собаки?» Протянула за дверью, а потом она вдруг натужно заскрипела и отворилась. Перед Яцеком стоял глубокий старик с выцветшими блеклыми глазами. Одетый в мешковатую темную одежду, он весь был какой-то сморщенный и седой. И только отполированный деревянный крест на его груди дышал жизнью. На миг Яцеку показалось, что этот крест — единственное живое, что осталось в человеке. До того он выглядел усталым и больным. «Ну, проходи, что встал на пороге?» Старик отодвинулся в сторону и чуть покачал головой, когда Яцек спешно протиснулся мимо. Едва мужчина прошел внутрь, старик тотчас закрыл дверь и зачем-то выглянул в окно, словно проверяя. Яцек заметил это и спросил: «Вы собак выглядывали? Далеко они?» «Сдались мне твои собаки!» Старик раздраженно махнул рукой. «В лесу водятся звери пострашнее. Садись, не стой столбом!» Яцек послушно сел на колченогий табурет, и в мышцах ног тут же взорвалась боль. Старик же стал напротив, по-совинному наклонил голову и принялся изучать Яцека. «Мартин я!» — вдруг представился он. «Голодный?» «Как волк!» Яцек неожиданно улыбнулся ему. «А у меня вот, к столу...» И он достал из-за пазухи свое сокровище. Старик махнул рукой, мол, оставь себе, и не спеша прошел в комнату, на кровать, на стол. Вскоре сели обедать. За обедом молчали, только старик нет-нет, да на Яцека поглядывал. А Яцек, умяв свою порцию, облегченно вздохнул и откинулся назад на стуле, поглаживая живот. «Ну, рассказывай!» Старик поглядел на него в упор. «От кого бежишь? И кто сам будешь?» И Яцек неожиданно рассказал, и что семья его умерла от чахотки, и что скотина передохла, ну точно порчу на нее навели. И как от голода, пошел он на воровство и позарился на буханку хлеба. А Войт спустил на него собак, и вели они его прямиком до леса. И как не осталось у него никого и ничего в этом мире, и идти ему некуда. Мартин слушал, не перебивая, и только изредка кивал да хмурил брови. Когда Яцек наконец умолк, старик помолчал какое-то время, а потом сказал: «Мой черед рассказывать. Ты мне душу открыл, и я с тобой поделюсь. Но не суди меня. Я сам себе самый страшный судья». И он начал говорить: «Год назад умерла моя Зося, и остались мы с Анной совсем одни. Аннушка у меня красавица была, первая девица на деревне, а то и во всей округе. Парни за ней табуном бегали, да только я всех гнал взашей, боялся, что обидят. А как Зоси не стало, Анна враз изменилась. Будто цветочек увял, посерела, стала ходить грустная, глаза в пол. Принесу ей, бывало, с рынка петушка или веночек, а она в руках повертит, да в сторону отложит. Сердце у меня разрывалось на нее глядеть. Мне ведь и самому не сладко было. Жену потерял, с которой 30 лет прожил. Все хозяйство теперь на мне. За дочкой приглядывать надо. Она, того и гляди, сама в могилу скоро сойдет. До того грустная ходила. Но в один вечер, помню, вернулся домой с поля. А Аннушка по хате пританцовывает, в волосах цветочки полевые, а глазки блестят, что твои звездочки. Я уже старый дурень, обрадовался. Думал, что оттаяло сердечко мое. Вернулось к жизни». Но не тут-то было. Влюбилась она, чтоб он был неладен. Да не в абы кого, а в сынка местного Войта. Я б, может, и порадовался. Да только поговаривали, что его шайка под покровом ночи налеты совершает. Да честных людей грабит. Кто ж такому бандиту свое дитя доверит? Поигрался бы с ней, да бросил, подлец. Уж я всякого слыхал про него и его шайку. Пробовал я и так к Анне, и этак. И слезами, и криками умолял его из головы выбросить. А она ни в какую. Люблю, и все тут. Ни уговоры мои, ни слезы ее не проняли. Так и воевали мы с ней, с родной дочерью, пока он не явился ко мне прямо на порог. Руки ее просить. Я его, само собой, вытолкал за шеи. И с той ночи начались все мои беды. Он как ушел, Аннушка дверью хлопнула и во двор вылетела. До самого позднего вечера ее не было. А как вернулась она домой, страшно мне стало. Лицо у нее было белое, точно смерть. Глаза на меня подняла и бросилась, как кошка дикая. Руками в лицо целилась. Я ее за запястье схватил, а она все вырывается и кричит. Кричит, как проклятая. А потом раз — в слезы. Тут я перепугался. Отнес ее на руках в кровати, сидел с ней до самой полуночи, пока она не успокоилась. А она рассказала мне, что жених ее уехал и вернется только когда славой себя покроет, чтобы я дал свое благословение на брак. Потом она глянула на меня своими глазищами-блюдцами и одними губами прошептала: «Из-за тебя все. И мама умерла, и Франсишек уехал. Говорят, ты приносишь». Как она эти слова сказала, так у меня в глазах и почернело. В Вскочил я и крикнул: «Будь ты проклята! Ты и твой Франсишек!» Она с кровати в раз соскользнула и змеей во двор. И остался я в хате один. На следующее утро, когда петухи пропели, Аннушки все не было. Я уж себя корил, а толку? Думал, может, и стоило уступить. Стоило мою Анну этому проклятому Франсишку отдать. Но только к полудню, когда я в городе был, в мой двор набежали люди да отвели меня к сараю. И еще на подходе у меня сердце заныло. А как подошли, я ее и увидел. В петле моя Анна была, да на ветру легонько качалась. Как я следующие недели провел, не помню, хоть убей. Зверем выл, клял себя, на чем свет стоит. Хотел, прости Господи, на себя руки наложить. Но страх сильнее оказался. Грех ведь это большой. Так и жил в беспамятстве, пока не встретил ее в этом самом лесу. Не спалось мне в ту ночь, и решил я выйти на свежий воздух. Все одно в постели ворочался, а перед глазами образы. То Зосенька моя, то Аннушка. И обе смотрят на меня грустно-грустно и молчат. Вышел я из хаты, да так и пошел вперед. И привели меня ноги к опушке леса. И тут меня словно сила какая-то в лес потянула, а из чащи голос. Я его как услышал, так и остолбенел. То Анна моя была. И только я это понял, а из-за сосенок она выходит в платьице своем белом, в котором она повесилась. Смотрит на меня жалобно и тянет: «Дяденька, иди ко мне, мне страшно одной». Тянет она это, тянет. И вот уже мои ноги против воли вперед шагают, а только мне вдруг грудь словно огнем опалила. Я глаза опустил, а крестик мой под рубахой точно уголек горит, кожу жжет. Я тогда на Аннушку посмотрел, она зашипела злобно и назад отступила. Петь враз перестала. Тут уж я перекрестился и со всех ног домой. Она мне в спину выла и пела. Да так громко, что у меня в ушах звенело до самого рассвета. Прибежал я домой. Святой водой умылся. А из головы все видение не идет. Стоит моя Аннушка совсем одна посреди леса. И я виновен в ее смерти. И умом понимаю, что не дочь моя это, а Мавка. А сердце все одно болит. Попросил я тогда мужиков о помощи. Кого самогоном подкупил, кого добрым словом. А только убедил мне помочь. С самых первых петухов до захода солнца таскали мы в лес дрова и спустя несколько месяцев построили эту хату. А там уж я попрощался со всеми в деревне, да и переехал. Не мог я, Яцек, вдали от дочери находиться, хоть и нечистью она стала. Купил в деревне курей, чтобы с голоду не помереть. Перед входом в избу полынь посадил, чтобы она ко мне не зашла, и стал тут жить. И все бы ничего, да по ночам. Старик прервался, а Яцек вздрогнул, прислушался. Где-то за окном в глубине леса, на который уже мягко опустились сумерки, раздалось тихое девичье пение. Оно было почти неслышным, Невесомым, но в то же время Яцеку казалось, что девушка стоит рядом. Прямо за окном, только руку протяни и коснешься. Лес темнел. Ночь вступала в свои права, а пение становилось все громче, пронзительнее, нежнее. «И каждую ночь так», — старик рассеянно перекрестился, неотрывно глядя в окно. «Как только я переехал сюда, тут же она навещать меня стала. На первых порах, бывало, выйду на крыльцо, покличу ее. Аннушка, Анна!» Она в ответ ничего, лишь поет. Да так жалобно, что сердце разрывается от боли. Вскоре я вовсе выходить перестал. Не мог выносить ее пение. Уши закладывал воском, голову под подушку прятал. Ничего не помогало. Так она и ходит вокруг дома до самого рассвета, пока петухи не пропоют. Только в земле следы ее ножек босых остаются. Мартин всхлипнул и сжал в руке крестик. Яцек же, не отрываясь, смотрел в окно, и на какой-то миг ему показалось, что среди деревьев и кустов мелькнула светловолосая девичья головка. Мелькнула и растворилась в густоте листвы, точно видение. «И ничем успокоить ее нельзя?» — осторожно спросил Яцек, стараясь не вслушиваться в голос, что продолжал нежно звать их. «Ничем. Она ведь без отпевания упокоена», — ответил старик. «Вот с тех пор и проклята ее душа, и ничего с этим поделать не можно. Разве что упросить священника тело ее перенести на кладбище. Уж сколько я умолял его, а он ни в какую». Старик махнул рукой, и Яцеку показалось, что то не рука была, а крыло израненной больной птицы, которая, описав плавную дугу, неуклюже приземлилась на костлявые колени. «Ты спать иди, сынок», — неожиданно сказал Мартин, не глядя на него. «Ежели заснуть сможешь. А я еще посижу, послушаю. Доченька моя все же поет. Кровь родная». Яцек послушно прошел на топчан в углу комнаты и неожиданно для себя почти сразу уснул. Единственной мыслью его перед сном было: «Господи, помоги этой несчастной семье». Разбудил Яцека порыв ветра, который ворвался в хату, перевернул все вверх дном и холодом ударил мужчине под ребра. Яцек вздрогнул, заворочился и тут же сел в кровати, оглядывая комнату дикими глазами. А прямо перед ним, вольно качаясь на несмазанных петлях, туда-сюда ходила деревянная дверь. И ветер гулял в избе, а из двора раздавалось недовольное квахтанье курей. Яцек выскочил наружу, во двор, и тут же встал как вкопанный прямо перед полынью, что кругом росла вокруг избушки. Полынь была примята, словно кто-то тяжелый шел через нее, а там, за полынью и изгородью, начиналась мокрая сырая земля, на которой отпечаталась пара маленьких девичьих ножек, а рядом пара ног побольше. Только тут Яцек заметил, что кругом воцарилась тишина.